Глава 78. Тора, охваченная яростью и подстегиваемая адреналином, сбежала с разрушающейся пирамиды и укрылась в башне властителей, в своем последнем бастионе силы. Они не просто прервали ритуал кровопролития, но и разрушили саван, который защищал и хранил Ильдакар. Сердце властительницы было разбито, как и великое сооружение. Ее идеальное общество разрушилось, власть пошатнулась, контроль над городом ослабел. Она знала, что было уже слишком поздно, но отказывалась признать поражение. Пройдя по разбитым голубым плитам, она взошла на помост и рухнула на свой трон. Тора так крепко сжала деревянные подлокотники, неосознанно выпустив струйку дара, что те треснули. «Я властительница!» – крикнула она в пустоту зала. Ее слова вернулись издевательским эхом. В золотых клетках позади нее царила тишина. Все жаворонки были мертвы, целые дюжины. Единственной ее публикой была статуя колдуньи Лани. Она посмотрела на белую скульптуру непокорной женщины и пробормотала. «Если бы ты могла видеть меня этими каменными глазами, ты бы сейчас злорадствовала, правда?» Квентин и Дэймон были с ней на вершине пирамиды, стоя лицом к толпе, но потом сбежали. Она нуждалась в их силе, в их даре. Вместе они могли принять последний бой. Тора была властительницей и заслужила их верность, но сомневалась, что получит ее. Она в одиночку будет противостоять шайке отчаянного отребья из низших слоев общества. И Ники. Не так давно Тора одержала победу над колдуньей, и теперь еще больше хотела сделать это снова. Но на этот раз превратить Ники в месиво костей и плоти. Но когда властительница посмотрела на просторный тронный зал, ее взгляд остановился на разбитых голубых мраморных плитках, на которых стоял сражавшийся с ней Максим. И ее гнев усилился. «Максим, зерцало ликий, сотворил все это». Ее муж устроил беспорядки, разозлив слишком доверчивых рабов. Холодный воздух входил и выходил через ее ноздри. Сердце колотилось, а тело покалывало от магии, которая требовала высвобождения. Но у нее не было мишени. Да, она ненавидела Ники, которая бросила вызов, но Максим был ее мужем. Ненависть Торы к этому человеку вышла за все разумные пределы. Он хотел падения Ильдакара. Максим так и сказал, и теперь, запалив политический пожар, охвативший весь город, он низложит порядок, над созданием которого так упорно трудилась Тора. И он просто сбежал. «С меня довольно этого города. Я покидаю его». Она знала, что Максим трус. Он не останется, чтобы увидеть последствия своих деяний. Теперь, когда саван исчез, он убежал, чтобы наблюдать за падением города с безопасного расстояния. И все ради собственного развлечения. Как она его ненавидела! Легкие медленные шаги послышались с лестницы, и Тора увидела вошедшую в тронный зал женщину. На мгновение она решила, что Ники вернулась сразиться с ней. Но пред ней была мускулистая женщина, облаченная в наряд из черной кожи. На обнаженном теле виднелись выжженные символы. Одесса. Марасит была окровавлена и избита, на спине была глубокая рана. Одну руку она держала вытянутой, а запястье было изогнуто под неестественным углом. В другой руке Марасит был короткий меч. Одесса выглядела обессиленной, но глаза сохранили вызывающий блеск. «Я пришла к вам, властительница. Ильдакар пал, но я здесь, чтобы защитить вас. Я умру рядом с вами». Тора сошла с помоста. От женщины разило потом, пылью и кислым металлом, спекшейся крови. На мгновение гнев Тора смягчился, а сердце согрело искра надежды. Благодаря непоколебимой преданности Одессы, на которую не повлияли беспорядки на улицах и разрушение савана. Нет, Марасит поклялись защищать город. Что более важно, они принадлежали ей, как и Одесса. «Я бы пришла раньше, но застряла в яме с шипами на стенах. Из-за этого...» Она подняла сломанное запястье, не выказывая ни намека на боль. Тора нахмурилась. «Как ты выбралась? Тебе кто-то помог?» «Я выбралась сама». «Ну, разумеется». Тора подумала о том, как глупо устанавливать здесь бесполезный последний рубеж. Кто будет ее защищать? Кто, кроме Одессы? В каком-то странном сиюминутном порыве она почти потянулась, чтобы обнять воительницу, но остановилась. «Я буду рада, если ты останешься рядом. Но если ты умрешь вместе со мной, чего мы этим добьемся?» «Это само по себе будет для меня наградой, властительница». «Возможно. Но я лучше бы поручила тебе нечто более важное. Мы еще не мертвы. Мы не проиграли». Но Тора знала, что они уже проиграли. Когда-то волшебники Ильдакара объединились, отложив мелкие разногласия ради интересов города, его жителей и своего будущего. Но сейчас все не так. Эти вероломные люди хотели только разрушать. При этой мысли ее нижняя губа скривилась. Они не заслуживали Ильдакара. И за всем этим стоял Максим. Он сбежал из города, восхищаясь своим глупым достижением. Тора понимала, что это ей не поможет, но хотела одержать эту личную победу. Она протянула руку и взялась за сломанное запястье Марасит. Одесса лишь слабо вздрогнула, но Тора уверенным движением выпрямила ее кисть, клейменную кожу и треснувшую кость. Она позволила своему дару просочиться в женщину, минуя могущественные защитные руны. И магия исцеления срастила запястье, сделав кость такой же крепкой, как прежде. Одесса слегка кивнула в знак признательности и взяла меч в исцеленную ведущую руку. «Теперь я смогу сражаться лучше». Но Тора покачала головой. «Я отсылаю тебя, Одесса. У меня есть для тебя другое дело. Важная миссия». Марасит даже не шевельнулась, отказываясь уходить. «Нет, я буду защищать вас. Я сама о себе позабочусь. Это моя битва, а для тебя у меня есть дело поважнее. Когда триумф ускользает от нас, нам остается лишь месть». Одесса напряглась. «И как мы будем мстить, властительница?» «Все это сотворил мой муж. Максим запалил пламя этого восстания и должен заплатить за весь причиненный ущерб». Марасит удивленно заморгала. «Как такое возможно? Он же главнокомандующий волшебник. Он Зерцало Ликий. Как такое возможно?» Одесса отшатнулась. «Увы, это правда». Она объяснила ей, что произошло, и указала на разбитые мраморные плиты на полу. «Максим покинул город, считая себя победителем. Он посмеялся над всем Ильдакаром, и это не должно сойти ему с рук». По огню в карих глазах Марасит, Тора видела, что Одесса возмущена не меньше ее самой. «Чего вы хотите от меня, властительница? Повелевайте, и я не успокоюсь, пока не выполню приказ. Убей его. Покинь город и выследи его. Даже если придется гоняться за ним по всему древнему миру, принеси в Ильдакар его голову. Что бы здесь ни произошло, жители города должны увидеть, что главнокомандующего волшебника настигло правосудие». Одесса коротко кивнула. «Я не подведу. Если вы велите мне уйти, я покину город этой же ночью и найду его. И убьешь. И убью. Отрублю его голову и принесу ее в Ильдакар». Тора стала чувствовать себя спокойнее, смиреннее. Она ощущала удовлетворение, зная, что Одесса сделает все так, как обещала. «Не стоит недооценивать его силы. Заклинания на твоем теле защитят тебя, но он хитер. Тебе понадобится огромная сила». «У меня есть другой источник силы. Весьма неожиданный, но сейчас он будет полезен». Она пристально посмотрела в глаза Торы. «Вы знаете, что чемпион был моим любовником. Я позволила ему наполнить меня семенем, и теперь ношу его дитя. Оно уже растет во мне». Тора медленно вздохнула, дрожа. Она знала, что произойдет, знала о тайной силе, которой обладали Марасит. «Да, Одесса, я прекрасно понимаю, почему твои сестры позволяют оплодотворять тебя. Это невероятный источник энергии, и против Максима она тебе пригодится. Я приказываю тебе сотворить свою особую магию. Сделай это». Марасит кивнула. «Темная жертва. Но так я стану сильнее. Достаточно сильные, чтобы выследить и убить главнокомандующего волшебника». Ускользающее время развеяло удовлетворенность Торы. «Поторопись, они скоро нагрянут сюда». Одесса закрыла свои темные глаза и сосредоточилась. Она стояла, опустив руки по бокам. Затем поднесла ладони к животу, прикрыла пупок и коснулась кожи. Марасит были защищены рунами заклинаний, выжженными на их коже. Но каждая из них обладала особым видом магии крови, питавшейся кровью невинного ребенка, растущего в их утробе. Магия крови брала начало от лишения жизни, а магия крови Марасит – от лишения жизни, растущей внутри нее. Одесса задышала быстрее, ее кожа заблестела от пота, на щеках выступил румянец. Пальцы, которыми она касалась живота и мяла его, засветились. Она направила магию внутрь себя, и ее утроба жадно впитала нерожденного ребенка, поглотив его, забрав его жизнь и втянув ее в свое тело. Кожа Одессы потрескивала и мерцала с возрастающей энергией. Тора наблюдала, как воительница пульсирует от силы. Открыв глаза и глубоко вдохнув, Одесса сказала: «Готово. Теперь во мне сила двух жизней. Я достаточно могущественна, чтобы одолеть даже главнокомандующего волшебника». Впервые за эту ночь Тора позволила себе улыбнуться. Одесса казалась такой уверенной, наполненной неестественной энергией, что властительница едва не передумала. Может, стоит придержать Марасит при себе? С таким бойцом она могла бы защититься от целого города мятежников. Вдвоем они могли бы отбросить их назад. Но Тора знала, победа будет недолгой. Магические атаки отклонялись от Одессы, но сотни агрессивных людей разорвут ее на части. Даже проиграв, Тора желала чего-то добиться. Она хотела мести. Хотела голову Максима. «Ступай», – сказала она. Одесса умчалась прочь и вскоре выбежала из башни, оставив Тору одну в палатах властителей. Снаружи были огонь, вопли и крики. Восстание продолжалось. Даже разрушив пирамиду и саван, они не успокоятся. Тора знала, что они придут за ней.